Громилы вернулись точно в назначенный срок на черном Мерседесе. Они оставили машину за квартал от ресторана, наехав одним колесом на бордюрный камень. Свет погас, синхронно распахнулись передние двери. Громилы выбрались из машины, открыли задние двери и достали с заднего сиденья бейсбольные биты. Спрятав биты под плащи, они захлопнули двери, оглянулись по сторонам и направились к ресторану. Прошли 10 ярдов по тротуару, пересекли переулок, прошли еще 10 ярдов. Двигались они непринужденно. Здоровенные, уверенные в себе парни, идущие большими непринужденными шагами. Когда они поравнялись с Ричером, тот оторвался от стены и перегородил им дорогу. «Ребята, сворачиваем в переулок», — сказал он. Вблизи они смотрелись внушительно. Вдвоем они определенно производили устрашающее впечатление. Молодые, еще нету 30, массивные, покрытые упругой плотью, не являющиеся мышцами в прямом смысле, но работающие почти так же эффективно. Толстые шеи, шелковые галстуки, рубашки и костюмы, купленные не на распродаже. Громилы прятали биты под плащами вертикально, слева, зажимая левой рукой через ткань кармана. «Какого черта? Это кто такой?» – спросил правый. Ричард посмотрел на него. Тот, кто начинает говорить первым, в любой паре является доминирующей половиной. А в столкновении один против двух доминирующую половину необходимо вывести из дела в первую очередь. «Кто ты такой?» – повторил правый. Шагнув влево, Ричард чуть развернулся, загораживая собой тротуар и направляя громил в переулок. «Управляющий», – сказал он, – «вы хотите получить деньги, а я именно тот, кто вам в этом поможет». Подумав, громила кивнул. «Хорошо, но забудь про переулок, зайдем внутрь». Ричард покачал головой. «Нелогично, дружок. Мы платим вам за то, чтобы вы держались от ресторана подальше, начиная с этой минуты, так?» «Деньги у тебя с собой?» «А то как же», — подтвердил Ричард. «Две сотни зеленых». Он первым направился в переулок, приглашая громил последовать за ним. Его встретил пар, выходящий из вентиляционных труб кухни. Пахло итальянскими блюдами. Под ногами хрустел мусор, и звук шагов отражался от старых кирпичных стен. Остановившись, Ричард обернулся, изображая нетерпеливого человека, который хочет поскорее покончить с делом. Силуэты громил вырисовывались на фоне красного сияния задних габаритных огней машин, стоявших на светофоре. Посмотрев на Ричарда, громилы переглянулись и двинулись вперед, держась плечом к плечу. Вошли в переулок. Они были спокойны и довольны. Крупные, уверенные ребята, держащие под плащами бейсбольные биты, двое против одного. Дождавшись их, Ричард пошел дальше, пересекая диагональную границу между светом и тенью. Снова остановился, отступил в сторону, словно предлагая громилам пройти первыми, словно оказывая им честь. Они пошли вперед, приблизились. Ричард ударил правого громилу локтем в висок. Существует множество биологических причин, почему надо было сделать именно так. По большому счету, человеческий череп прочнее человеческой руки. При столкновении черепа и руки, рука пострадает больше. Так что локоть в этом отношении лучше. А висок лучше лба и затылка. Человеческий мозг переносит продольное смещение раз в 10 лучше, чем поперечное. Какие-то сложные особенности эволюционного процесса. Так что Ричард выбрал локоть и висок. Резкий, сильный удар был выполнен прекрасно. Но громила на пару мгновений задержался вертикально на обмякших ногах. Затем он выпустил биту. Она вывалилась из-под плаща и с глухим стуком ударилась концом об асфальт. Ричард ударил громилу еще раз, тем же локтем, в тот же висок. Тот же резкий, сильный удар. Громила рухнул, словно у него под ногами раскрылся люк. Второй громила среагировал быстро. Он схватил биту правой рукой, затем левой, вытащил ее из-под плаща и замахнулся. Но тут совершил самую распространенную ошибку. Он занес ее слишком далеко назад и слишком низко, собираясь нанести мощный удар Ричарду в пах. Тут два слабых места. Выполнение удара с большим замахом требует времени. От удара, нацеленного в среднюю часть туловища, легко защититься. Лучше бить вверх по голове или вниз по коленям. Лучший способ перехватить удар бейсбольной битой состоит в том, чтобы подойти близко, и подойти близко как можно раньше. Сила удара является производной веса биты и ее скорости. Чистая математика. Произведение скорости на массу есть момент импульса. С массой биты ничего не поделаешь. Бита будет весить одинаково, независимо от того, где она находится. Так что необходимо погасить скорость. Для этого нужно подойти близко и перехватить биту, когда она только начинает путь сзади. В первую долю секунды ускорения, пока бита еще движется медленно. Вот почему большой замах – это плохо. Чем дальше назад занесена бита, тем позже она сможет начать двигаться вперед, тем больше времени перехватить удар. Когда бита пошла вперед, Ричард находился на расстоянии фута от нее. Проследив ее движение по дуге, он поймал биту обеими руками, опустив их на уровень пояса. Пройдя расстояние всего в один фут, бита не успела набрать скорость. Вместо удара получился безобидный шлепок по ладоням, после чего весь импульс, который громила пытался вложить в биту, превратилась в оружие против него. Ричард развернулся вместе с ним и потянул за биту, выводя его из равновесия. Ударил громилу ногой по щиколотке, вырвал биту у него из рук и ей же ударил его. Сделал короткий прямой удар, без замаха. Громила упал на колени и уткнулся головой в стену ресторана. Ричард пинком опрокинул его на спину, а затем, сев на корточки, зажал ему горло битой, наступая ногой на рукоятку, а правой рукой держа рабочий конец. Левой он обшарил карманы, извлек пистолет, пухлый бумажник и сотовый телефон. «Кто вас прислал?» – спросил Ричард. «Мистер Петросян», – выдавил Громила. Ричару эта фамилия ничего не говорила. Он слышал о советском гроссмейстере Петросяне, чемпионе мира по шахматам, и об его однофамильце, гитлеровском генерале-танкисте. Но ни тот, ни другой не занимались ракетом в Нью-Йорке. Ричард недоверчиво улыбнулся. «Петросян, ты что, издеваешься надо мной?» Он вложил в свой голос весь запас презрения, как будто в спектре вероятных конкурентов, о которых только могли подумать его боссы, Петросян находился так низко, что его с трудом можно было различить. «Скажи, что ты пошутил», — продолжал Ричард. «Петросян, он что, спятил?» Первый громила зашевелился. Его руки и ноги пришли в замедленное движение. На мгновение, перехватив биту в руку, Ричард освободил шею второго громилы и ударил первого по затылку. Меньше чем через полторы секунды бита вернулась на место. Второй громила начал задыхаться. Первый без чувств валялся на асфальте. Не как в кино. После трех пропущенных ударов никто не продолжает драться. Тошнота и головокружение гарантированы минимум на неделю. Хорошо еще, если человек остается на ногах. «Мы приготовили Петросяну послание», — тихо промолвил Ричард. «Какое послание?» — выдавил второй громила. «Вас!» — улыбнулся Ричард. Он достал из кармана этикетки и клей. «А теперь лежи очень тихо». Громила оказался послушным. Он ощупал горло, но и только. Оторвав от этикетки защитную полоску, Ричард выдавил на пластиковую ленту толстый слой клея и прижал этикетку ко лбу громилы. Дважды провел по ней пальцем. На этикетке было написано «Ресторан у Мостро уже под крышей». «Лежи смирно», — снова приказал Ричард. Прихватив с собой биту, он схватил первого громилу за волосы и перевернул лицом вверх. Выдавил побольше клея и разгладил у него на лбу вторую этикетку. «Не лезьте на нашу территорию!» Обшарив карманы, он собрал абсолютно идентичный урожай. Пистолет, бумажник, телефон, плюс ключи от Мерседеса. Ричард дождался, чтобы громила снова зашевелился. Затем посмотрел на второго типа. Тот ползал на четвереньках, ощупывая этикетку на лбу. «Оторвется только с кожей!» – окликнул его Ричард. «Отправляйтесь и передайте наши лучшие пожелания мистеру Петросяну, после чего бегите в больницу». Он повернулся к первому громиле, выдавил ему на ладони остатки клея, сжал их и сосчитал до 10. Химические наручники. Схватив громилу за шиворот, Ричард поднял его на ноги и подержал вертикально до тех пор, пока тот не научился стоять снова. Затем бросил ключи от машины его напарнику. «Похоже, машину вести тебе, а теперь быстро проваливайте отсюда». Громила стоял на месте, стреляя взглядом направо и налево. Ричард покачал головой. «Даже не думай об этом, а то я оторву тебе уши и заставлю тебя их съесть. И не возвращайтесь сюда, никогда, иначе пришлют кого-нибудь похуже меня. Сейчас я ваш лучший друг, ясно? Ты все понял?» Громила долго молча таращился на него. Наконец осторожно кивнул. «Тогда проваливайте отсюда», — повторил Ричард. У типа со склеенными руками были проблемы с тем, чтобы идти. Он все еще не пришел в себя. У второго были проблемы с тем, чтобы помогать своему дружку. Не было свободной руки, под которой он смог бы его подхватить. Постояв в недоумении, он поднырнул под склеенные руки и взвалил дружка на загривок. Шатаясь, громила побрел вперед и остановился у входа в переулок, черный силуэт на фоне огней улицы. Наклонившись вперед, он переместил обмякшее тело на плечи и скрылся из виду. Пистолеты оказались армейскими береттами калибра 9 мм. Ричард сам носил такой долгих 13 лет. Серийный номер на беретте выбит на алюминиевой раме, прямо под надписью «Пьетро Беретта» на затворе. На обоих пистолетах номера были стерты, скорее всего, круглым напильником, которым водили от дула к спусковой скобе. Не слишком изящная работа. Оба магазина были полны блестящими латунными патронами «Парабеллум». Разобрав пистолеты, Ричард бросил стволы, затворы и патроны в мусорный бак у двери кухни. Затем положил рамы на землю, насыпал грязи в спусковые механизмы и понажимал на спусковые крючки до тех пор, пока грязь не заклинила механизмы. После чего он бросил рамы в мусорный бак, разбил телефоны битой и оставил обломки на земле. В бумажниках лежали кредитные карточки, водительские права и наличные. Всего в обоих долларов 300. Убрав наличные в карман, Ричард зашвырнул бумажники в темноту. Затем, улыбаясь, направился к улице. Оглянулся. Черного Мерседеса уже не было. Исчез. Ричард вошел в пустынный ресторан. Оркестр играл изо всех сил, тенор выводил героическую высокую ноту. Владелец сидел за стойкой, погруженный в раздумья. Он поднял взгляд. Тенор взял ноту, которую тут же подхватили скрипки, виолончели и басы. Выбрав из пачки отнятых денег десятку, Ричард бросил ее на стойку. За тарелку, которую они разбили, они передумали. Владелец молча посмотрел на купюру. Развернувшись, Ричард вышел на улицу. На противоположной стороне он заметил пару из ресторана. Они стояли на тротуаре и следили за ним. Песчано-коричневый мужчина с усами и смуглая женщина с чемоданчиком. Они стояли, кутаясь в пальто, и смотрели на Ричарда. Он подошел к своей машине и открыл дверь, сел за руль и завел двигатель. Оглянулся. Мужчина и женщина по-прежнему следили за ним. Влившись в поток машин, Ричард надавил на газ. Проехав квартал, он взглянул в зеркало заднего вида и увидел, что смуглая женщина с чемоданчиком подошла к краю тротуара и вытянула шею, провожая его взглядом. Наконец она затерялась в море неоновых вывесок.